Алеша испуганно зажал рот рукой, потом, отняв руку, сказал: «Это я, Петь». Он на цыпочках подошел к двери и заглянул в темноту комнаты. «Где ты?» «Я здесь, здесь», — отозвался Петр, должно быть, улыбаясь. Алеша также на цыпочках подошел к кровати и нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо Петра. Петр взял его за руку и потянул к себе. «Садись. Расскажи все. Как раз самое время рассказывать», — садясь на край кровати, сурово сказал Алеша. И вдруг, не выдержав, он склонил голову и прижался к горячему лбу Петра. «Я уж думал, что навеки потерял тебя», — сказал он тихо. «Друг мой», — Петр крепко сдавил его руку. «Друг мой, самое лучшее, что было в моей жизни, — это ты», — сказал Петр, счастливо улыбаясь в темноте. Лена поступила работать с сестрой в больницу. В сущности, ей хотелось бы выполнять другую работу, в которой она могла бы полнее проявить свои силы. Но Лена не посмела просить об этом. После всего пережитого ей казалось, что ее личная жизнь кончена. Она думала, что теперь она должна смирить все свои не только лучшие желания и мечты о жизни, стремление к личным радостям, здоровью, любви, счастью, выдвижению себя среди людей, но что она не должна и не имеет права вообще проявить себя как личность. Она не имела права убирать. Она обязана была делать то, что умела, и стараться делать это хорошо. В тот день, когда шел бой под рудником, по селу производили сбор белья для госпиталя. Ожидалось много раненых. Ночью несколько женщин-доброволец стирали белье. Днем белье сохло на плетнях и веревках во дворе больницы. Перед сумерками собралось до 20 женщин, в большинстве немолодых, гладить белье. Некоторые пришли со своими утюгами. Коноводом среди женщин была Марья Фроловна, жена Игната Васильевича, рослая, сильная, в кости старуха с орлиными глазами, грубоватыми и резкими манерами и голосом. Белье гладили в помещении больничной кухни, в небольшом беленом здании во дворе больницы. Лена, дежурившая в этот день, в смутной тревоге и тоске, причину которых она не могла объяснить, то бродила по коридору больницы, то уходила в комнату для сестер и принималась читать, но чтение не шло на ум. Перед вечером она распахнула окно, положила раскрытую книгу на подоконник и тут же, забыв про книгу, задумалась. В раскрытые окна кухни ей видны были смутные силуэты женщин, гладивших белье. Вот-вот должны были привести раненых. Женщины торопились, но в движениях их и в голосах не чувствовалось суеты и тревоги. Они работали уверенно и споро. И все-таки было в их работе что-то отличное от обыкновенной работы. Не слышно было обычных, когда собираются много женщин, шуток и смеха. Изредка то один, то другой голос начинал тихо напевать что-нибудь протяжное и тут же смолкал. Постепенно смеркалось, но в кухне экономии керосина не зажигали ламп. Иногда то та, то другая из гладильщиц выбегала на крылечко и, размахивая утюгом, раздувала угли, пуская по ветру красный веер искр. Вдруг одна из женщин тепловатым, не сильным, но приятным душевным голосом начала знакомый Лене мотив. Лена сразу вспомнила такие же тихие сумерки, мужика, склонившегося перед ней и спиртом растиравшего ей ноги.